Вы слушаете фрагмент программы «Первородный грех». Что это такое? Сказитель Анатолий Ратник. Мы должны осознать, что мы являемся богами. Надо просто себе сказать, что я Бог. Бог, я уже говорил, это безусловная основополагающая гармония. То есть мы должны гармонизировать себя внутри, то есть привести все свои чувства в нейтральность. Как это можно сделать? Тогда вот этот вот, когда ты сделаешь, когда в тебе будет не будет негатива, ты будешь на все излучать из себя любовь и на все, что ты видишь. Ты будешь смотреть с любовью, потому что мы смотрим на окружающий мир, это божественный мир. Это все, что создал Всевышний, Создатель. Он это все создавал с любовью. То, что мы тут превратили, это то, что мы здесь в себя увидели. То есть мы должны во всем вокруг видеть себя. Когда мы видим себя, значит, и мы любим себя. Мы же любим себя любимого. Тогда мы должны и во всем окружающем видеть себя и видеть эту любовь. Если ты где-то что-то осуждаешь, где-то ты увидел что-то, какой-то негатив, это значит, ты увидел негатив в себе. И тогда прощай любовь, ее не будет, потому что не будет гармонии у тебя внутри. На все, что ты видишь, ты должен это все увидевши простить и полюбить, как себя. Ты сгармонизировал себя, ты начинаешь гармонизировать пространство. Когда ты сгармонизировал себя, когда ты на все смотришь с любовью, когда ты во всем видишь любовь, то есть видишь везде божественное пространство и ощущаешь себя, что ты частичка этого пространства, что ты Бог и вокруг везде, везде это боги, ты их любишь, ты посылаешь им любовь, то и тебе возвращается любовь обратно. Гармонизируешь, тогда уже не будет этой гордыни. Она исчезнет. Почему? Потому что ты гармонизировал себя внутри. Привёл все в нейтральность. Вот одна единственная пилюля сладкая, которая нас может избавить от именно этой гордыни. Потому что везде, как только где-то ты увидел негатив, и не дай Бог ты этот негатив начинаешь осуждать, ты этот негатив увидел в себе, и осуждать начинаешь себя. Ты начинаешь гармонизировать себя внутри, полностью разлад идет. И тогда один из тех пунктиков гордыни у тебя начинает расти ярким цветом. А когда ты во всем видишь себя, видишь везде, вокруг себя, себя ощущаешь, что ты Бог, и вокруг тебя боги, то и пространство меняется. Мы это на себе ощутили. Мы это тоже прошли на практике. Пример просто приведу. Когда пришел к одному чиновнику, приехал в Архангельск, пришел к одному чиновнику. Сидит злая, как говорится, ну, знаете, намотанная туда все полностью. Садишься, начинаешь с ней разговаривать и взглядом, то есть ты начинаешь ей посылать любовь. Когда ты видишь в ней, как она страдает, и ты прощаешь ее, посылаешь прощение, сам просишь прощения, посылаешь любовь, она меняется. Человек тот меняется. И на тебя уже смотрит, и тебя отвечает совсем другими энергиями. Как говорится, другая уже пошла в нее вибрация. То есть я с собой, своей любовью, я гармонизирую это пространство. И это надо осознать и научиться делать всем. Тогда ты победишь эту гармонию. А чтобы это все ты осознал и смог это сделать, надо получить знания. Осознать эти знания. Мало их осознать, а применять на практике. Тогда все получится. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.